же не всякий обязан знать тот язык, на котором пишет свою вывеску. У нас и чухны словут парижанами, как заведут французского подмастерья или сидельца, да напишут свое имя по-французски. Даже русские надписывают по-французски над своими заведениями. Да, это, брат, сущая умора. И вы хотели запереть меня в дом умалишенных? Не перенести ли надписи из той больницы, где я был, к городским воротам? Другие времена, другие нравы. Ну, а эти иностранные торговцы и мастеровые навсегда поселились в России, что ли? Присягнули на подданство? Весьма немногие. Сюда приезжают только за тем, чтобы составить капитал, а как карман полон, так они едут домой, в свою землю, да и бронят еще русских. А русские, верно, ездят затем же за границу? Я не слыхал ни про одного русского купца, который бы разбогател за границей. Не знаю ни одного, который бы имел торговое заведение в чужих краях. Об мастеровых даже и говорить нечего. Даже русские купцы, живущие здесь, не торгуют прямо с чужими краями, а делают это здешние иностранцы. Посмотри-ка мне в глаза. Нет, воля твоя, а мне кажется, что на нас подуло каким-то ветром, который всем вам вскружил головы. Ведь во всем, что ты мне говоришь, нет ни здравого смысла, ни толку. Право, сумасшедшие лучше знают свои выгоды. Отчасти правда. Но что делать? Обычай. Скажи, дурачество, сумасшествие. В это время встретились с ними три мальчика, весьма чисто одетые, в сопровождении наставника. Антикварий остановился и поговорил с детьми и с наставником на иностранном языке. Это, верно, также иностранный купец, который собирает в России наследство для своих деток? — спросил Сергей Свистушкин. — Нет, это дети русского князя с наставником своим. — Зачем же ты не поговорил с ними по-русски? — Они не умеют говорить по-русски, — отвечал антикварий с улыбкою. — Шутишь, что ли? Клянусь честью, что эти дети природного русского князя, русские по отцу и по матери, и что они не знают ни словечка по-русски. Как же это случилось? Верно, остались сиротами в чужой земле? Это дело не случая и не сиротства, но обычая. У нас знатные господа не говорят между собой по-русски и часто вступают в службу по такой части, где даже не нужно им ни писать, ни читать по-русски. А как произношение французского языка довольно трудно, то детей от колыбели учат французскому языку, дают им сперва няньку, а потом дядьку из французов, и до вступления в службу держат при них иностранцев. Сергей Свистушкин прервал речь антикваря. На каком же языке они молятся, эти русские? По-французски. Сергей Свистушкин остановился, воздел руки к небу, потом перекрестился, и слезы градом полились из глаз его. Боже мой! Для того ты избавил меня от смерти, чтоб я был свидетелем поношения моих потомков. Русские не говорят между собою по-русски. Русские молятся не по-русски, а русскому Богу. Русские отдают детей своих на воспитание иностранцам. Послушай, брат, правду говоришь? Клянусь Богом, что правду. Но вы должны знать, что не все русские так делают, а только